Глава 23. Они напали на рейсовый корабль «Ластар». Новый адмирал, Од Рутберг, мрачно сложил руки перед собой на столе. «Вы уверены, что это примжины?» «Предполагаем», — отозвался Фортем. «Но, скорее всего, они. Таких кораблей нет в базе. Я попробую отправить разведгруппу, но склонен верить в то, что совпадений не бывает. Примжины в нашей галактике». «Откуда они, фарк возьмись, взялись?» — воскликнул Люк. «Если бы знать». Рутберг потер седые густые усы. «Мы арестовали порядка 20 человек внутри флота. Это лишь те, чья вина доказана. Чего бы эти примжины не хотели, они отлично умеют проникать в стан врага. То есть к нам. Подытожим». Люк поднялся. «У нас появился враг. Враг, нацеленный на завоевание Альянса. И чтобы добиться своей цели, первый удар враг нанесет по нам, как по самому сильному противнику. Мы не знаем истории врага, не знаем, как он выглядит, не знаем, насколько силен. Мы прикоснулись лишь к одному из его орудий, и оно унесло жизни моих отца и брата, а сейчас уносит жизнь сестры. Звездная лихорадка — их грозное оружие. Против нее у нас нет шансов». «Звучит пессимистичнее, чем есть на самом деле», — заметил Фортем. «Мы контролируем галактику. Примжины надолго исчезали, значит, тому была причина. Что-то выгнало их, заставило убраться и вернуться спустя сотни лет. Нужно выяснить, что именно, и использовать это. Потери неизбежны. Как и в любой войне. Вам понадобятся союзники, Ластар», — прогремел Рутберг. «Денеп, Фомальгаут, Бетельгейзе. Я отправлю послов, но не рассчитывайте, адмирал, на их поддержку. Постарайтесь обойтись силами нашей армии и доступных войск Альянса. Проработайте защиту, особенно защиту Терестриса. Лайтон, проверьте функционирование убежища и проконтролируйте инструктаж населения. Я боюсь, примжины могут решиться на удар по планете, чтобы уничтожить меня. Ластар», — советник по безопасности откашлялся, «разрешите в рамках защиты дворца поставить на пост разрушитель». «Нет нужды, лорд Наттен. Пока что нам не грозит». Его слова потонули в звуке сирен. Огромные панорамные окна закрывались щитами. Сработала автоматическая система безопасности. «Аднар?» Люк повернулся к Фортему. Тот бросил быстрый взгляд на Эмирт. «Наблюдение показывает неизвестный корабль. Не атакует, но ждет посадки на территории дворца. Активируйте разрушитель», — сказал Люк Наттену, и тот бросился выполнять. «Адмирал, разберитесь, как он прошел через оцепление планеты. Аднар, убедись, что с сестрой все в порядке». За эти несколько дней Люк и забыл, или сделал вид, что вероятнее, об их с Паулиной помолвке. Эта тема ни разу не всплывала в разговорах, как и многие другие. А сам император известие о болезни принцессы воспринял куда болезнее прочих. Насколько Фортему было известно, Паулина с Люком так и не поговорила. Он хотел вмешаться, объяснить, как ей важно провести последние дни рядом с семьей, но в конце концов решил не встревать. Неизвестный корабль, обошедший оцепление и подлетевший прямиком к дворцу. Интересно. Аднар почти вышел из зала, как на экране появился Грессен Денепский. «Прошу прощения за вторжение, господа. Это была вынужденная мера. Мой шаттл подвергся нападению, и система связи была выведена из строя. Я вынужден просить разрешения на посадку и временное убежище». Фортем с Люком переглянулись. Конечно, попросить убежище как положено и сдаться оцеплению Грессену не позволила гордость. «Разрешаю посадку», — кивнул Люк. «Однако предупреждаю о необходимости пройти обработку. Всему экипажу, кораблю и вам». Несколько долгих секунд Грессен одновременно ошеломленно и настороженно рассматривал Люка. «Виданное ли дело? Официальный шаттл принца союзной системы Альянса просит пройти дезинфекцию, как какого-то космического пирата». «Хорошо. Мои люди все подготовят. И раз уж так сложилось, у меня есть к вам деловое предложение». «Но разрушитель», — медленно произнес Люк, когда изображение Грессена пропало. «Все-таки поставьте. И уже тише, для Фортема. Нельзя, чтобы Грессен узнал о болезни Паулины. Спрячьте ее». От обиды хотелось шмыгать носом и позорно реветь, но я держалась на протяжении всего переезда. Наверное, это было побочное действие лихорадки. Или в последние дни жизни все чувства обострились до предела. Оказывается, знать, что скоро умрёшь, не так уж и обидно. Гораздо обиднее, если при этом на тебя всем плевать. Впрочем, я утрировала, конечно, не всем. Но Люк до сих пор со мной не поговорил. Он словно стал другим человеком после моего возвращения. И разумом я понимала, почему. Моя болезнь напомнила ему о трагедии, о том, как он потерял отца и брата. Сейчас история повторялась, но даже прокручивая все это в голове, я не могла не обижаться. Мне хотелось видеть их всех, а получалось только Градвина и Фортема. Тамира не пускали. Это по секрету сказал Градвин, и он же объяснил причину. Тамир слишком резко отреагировал на мою болезнь и до сих пор бесился. Мирна куда-то пропала. На вопросы о ней Градвин отмалчивался и как-то неловко вздыхал. Люк словно забыл о том, что у него есть сестра, а Фортем... Фортем выглядел таким уставшим, что при виде его мне еще больше хотелось плакать. «Ты хотя бы спишь?» — спросила я, пока Градвин настраивал на инвалидном кресле силовой экран. По глазам поняла — не спит. Ждет конца, чтобы успеть попрощаться. Боится отвлечься и пропустить момент, когда мне станет совсем плохо. Я вдруг испугалась собственных мыслей, но захотела, чтобы все скорее кончилось. Я мучила не только себя, но и всех, кого любила. «Ты сама-то как? Хочешь чего-нибудь?» «Почему Люк не приходит?» Однар вздохнул. «Не знаю. Не говорил с ним об этом. Он приходит, когда ты спишь. Ежечасно просит сводки о твоем состоянии. Я думаю, боится. Не знаю, что ты обвинишь его в своей болезни, может». «Какой бред!» Я возмущенно тряхнула головой. «Мне бы это и в голову не пришло. Если кто виноват, так Хэнсом, его заказчик и Примжина, если они вообще существуют. Да и я тоже хороша. Начисто забыла о блестящих частичках в воздухе в одной из ночей на базе Хэнсома. Причем тут Люк?» «Я поговорю с ним», — пообещал Фортем. «Готово», — возвестил Градвин. «Можешь садиться». Он втолкнул коляску в мою часть комнаты прямо через экран, и я скривилась. Нужно было переехать в другое помещение, чтобы скрыться от лишних любопытных глаз. «Мне кажется, меня как куклу отправят на чердак», — пробурчала я. Кресло висело в воздухе в нескольких сантиметрах от пола. Эдакий аквариум для заразной русалки. Хотя заразность, как утверждал Градвин, под большим вопросом. Он ежеминутно что-то мониторил. Я толком ничего не понимала. «У тебя есть хоть что-то?» — спросил Фортем, когда мы ехали на нижние уровни дворца. Я напряглась. Они стояли довольно далеко, на самом верху движущейся лестницы, в то время как моя коляска зависла посередине. Фортем определенно был уверен, что я их не слышу, но ошибался. «Я даже не знаю, как это интерпретировать. По предварительным данным, она сейчас не заразна. Тогда какого фарха мы заперли ее? Есть вероятность, что лихорадка становится заразной на последней стадии, поэтому пока что лучше держать ее в изоляции. А если последняя стадия не наступит? У нас достаточное количество данных о течении болезни. После сыпи проходит неделя, и начинается последняя стадия. Принцесса с другой планеты. В ее крови есть и кровь землян. Неизвестно, какая сильнее». «Ну, это-то как раз известно, ибо никакой другой крови во мне не было. Оставалось только удивляться, как это до сих пор не вскрылось. Фортем и в такое время не забывал поддерживать легенду». «Пока что ничего не могу сказать определенного», — после долгой паузы произнес Градвин. «Она хорошо себя чувствует. За исключением дикого стресса и паники, эта звездная пыль на руках ее совершенно не беспокоит». «Тогда почему она постоянно до крови ее корябает?» «Потому что комплексует и считает себя, ну, как бы вам понравилась сыпь на видном месте, будь вы молодой красивой девушкой». «Понятно. То есть ты просто ждешь?» «Я просто жду. Хэжен пытается выделить из ее крови антитела, но вряд ли у него что-то выйдет. Как я уже говорил, лихорадка, скорее всего, не является болезнью. Это технология и очень серьезная. Лорд Фортем, а можно спросить? Про Примжинов. Ну, это правда? Вы уверены на 100%? Я, Градвин, ни в чем сейчас не уверен. Без понятия, откуда они явились и с чьей помощью действуют. Придется перевернуть всю галактику, чтобы докопаться до сути. Не могу отрицать вероятность того, что это какая-то шутка». Лестница остановилась, и я продвинула коляску немного вперед. Хотя коляска, этот летающий стул, я называла скорее по привычке. Он здорово раздражал. А подслушанный разговор совсем не привнес никакой ясности. Выходит, мы до сих пор ничего не знали. Здесь, на нижних уровнях дворца, располагались в основном технические помещения и лаборатории. То, что Градвину разрешали работать наверху, было скорее привилегией. В основном все сидели именно внизу, в мрачном сером коридоре. Хотя таким он казался исключительно от недостатка освещения. Едва Фортом ступил в него, сразу вспыхнул свет. «Выглядит, как тюремная камера». «Это ты камер не видела, мисс Уикерс». Он опустился на корточки передо мной и тоскливо провел пальцем по экрану. «Но Грессону Денепскому незачем видеть тебя сейчас. А его разведка, будь уверена, обшарит весь дворец. Если поднимется волна паники...» «Я понимаю», — прервала я его. «Не обращай внимания на мое нытье. У меня синдром дефицита внимания на почве болезни развился. Вам нужно работать и спасать этот мир. Я буду в порядке». «Борись, мисс Уикерс, врагам назло». Я улыбнулась через силу, надеясь, что эта улыбка хоть немного его приободрит. Долго смотрела вслед, а очнулась только после тактичного покашливания Градвина. «Извини», — задумалась. «Где тут моя тюремная... в смысле, больничная камера?» «Да, не хоромы. Больничные отсеки нижнего уровня напоминали купе поезда. И по размеру, и по оснащению. Койка, стол, крошечная уборная с душем и защитный экран, который, в отличие от бесшумного и красивого привычного, мерзко гудел. Карантинные блоки редко используются». Словно извиняясь, сказал Градвин. «Дай руку роботу, пусть проверят концентрацию лихорадки в крови». Я мельком взглянула на сыпь и вздохнула. «И проверять не надо. Вот она, вся концентрация на лицо. Вернее, хорошо, что на лице как раз не высыпало. Странный симптом, не сходящийся с идеей Градвина о технологиях примжинов». «Слушай, а можно тебя попросить? Принеси мне митенки». «Чего?» — не понял парень. «Ну, митенки. Это такие перчатки, но без пальцев, совсем. Они закроют эту жуткую штуку. Попроси, а? Любая горничная должна понять по описанию. А если нет, пусть просто отрежет от перчаток пальчики и отдаст». По виду Градвина я не смогла определить, понял он или нет. Но вариантов не оставалось. Никто, кроме парня, не решался проводить со мной так много времени. Насколько удалось выяснить, над лекарством работала целая лаборатория, но они получали кровь и другие образцы при помощи роботов. «Я нужна тебе? Или можно поспать?» «Спи», — рассеянно откликнулся он. «Хочу понять, как твои частицы умудряются в нужный момент отдавать энергию». «Мои», — передразнила я его. «Больно они мне нужны». Но уснула быстро. Весьма полезная способность оказалась. Засыпать без часового самокопания. Сама не знаю, почему проснулась с бешено бьющимся сердцем. Но от этого сна воспоминания меня пробил ледяной пот. А может, не из-за него? Казалось, я слышала, как кровь бежит по венам. И спиной чувствовала чье-то присутствие. Собравшись с духом, резко развернулась. Замерла. Даже дышать перестала, раздумывая, снится мне это или уже нет. Но по ту сторону силового экрана стоял незнакомец в плаще. «Кто вы?» Я потянулась к тревожной кнопке и поняла. Его обязательно бы заметили. Да, меня держали в строгой изоляции, чтобы никого не заразить. Но охраняли ничуть не хуже, чем раньше. «Градвин!» — воскликнула я, увидев неподалеку лежащего на полу парня. «Что вы с ним сделали?» Но ответом мне было молчание. Еще несколько секунд существо меня рассматривало, а потом двинулось прочь. Оно словно парило над полом, движения были мягкие и плавные. Я жала на кнопку тревоги изо всех сил, но безрезультатно. В нише в стене должен был быть защитный костюм с респиратором. Я не знала, спасет ли он окружающих от моей болезни, но не могла просто так оставаться в камере. Кто бы ни забрался во дворец, он явно повредил системы, потому что сенсорная панель не отзывалась на мои попытки открыть нишу. Ни пальцы, ни голос, ни один сканер не работал. Разозлившись, я ударила по стене. При виде небольшой вмятины родилась безумная идея. И дальше я уже доламывала руками. Весь костюм надевать не стала. Только черную куртку и респиратор. Эта штука пока не заразна. И вряд ли таковой стала, пока я смотрела не слишком сладкие сны. «Градвин!» Я подскочила к парню и пощупала пульс. «Слава звездам, живой!» Или оглушен, или чем-то накачан. Дотянулась до диагноста на его столе и приложила маленький приборчик к шее. Тонкий щуп вошел в вену, считывая показания, а потом выдал диагноз. Острое отравление. Значит, чем-то накачали. «Давай, надо дойти до Хэжина, он тебе поможет». Но Градвин меня не слышал. Пришлось вытащить злополучную коляску и посадить парня туда. На удивление, это получилось легко и просто, словно он ничего не весил. К счастью, хотя бы коляска работала, в отличие от лестницы и лифтов. Я медленно поднималась на верхние уровни и с каждым шагом ощущала беспокойство. Что-то определенно было не так. Пугающе не так. «Эй!» Я поднялась на первый этаж и осмотрелась. «Есть тут кто-нибудь?» Аварийный свет, странный полумрак. Никогда не видела в этих залах с огромными окнами такой темноты. На свой страх и риск я оставила Градвина у лестницы, а сама выглянула на улицу. Над дворцом висела тень огромного несуразного корабля, словно собранного из разномастных деталей. Он был одновременно и пугающим, и каким-то нелепым. «Разрушитель империи Канопуса!» Раздался голос, в котором я не сразу, но узнала принца Денепского. «Блин, Фортом, похоже, убьет меня раньше, чем это сделает лихорадка. Не бойтесь, ваше высочество!» Грессон усмехнулся. «Он защищает нас с вами от внешней угрозы». «Где все?» «О, на нижних уровнях, как того требуют протоколы безопасности. Пока разрушитель не встанет на пост, во дворце находиться опасно. Всякое случается. Все же это не прогулочный флайер». «Тогда что здесь делаете вы?» Грессон будто не замечал респиратор и защитную куртку на мне, но вот-вот должен был заметить сверкающие руки. «Только что дали сигнал, что можно возвращаться в свои апартаменты. Спешу отдохнуть после дороги. Чего я вам желаю? Вижу, вы больны. Простыли?» «Да, что-то типа того. Слабый организм. Девочки с земли такие хрупкие». «Тогда не смею задерживать». Принц обернулся на бессознательного Градвина. «Ему, похоже, нужна помощь. Думаю, стоит вызвать прислугу и отвезти его в медблок». Я едва не ляпнула, и мир не одолжите. Но потом поняла, что, если потянусь за ним, Грессон увидит руки, и резко передумала. Может, это было невежливо. Может, я должна была приблизиться к нему и откланяться. Все-таки принц союзного государства. Но я стояла у окна, скрытая тенью разрушителя, и не собиралась менять положение до тех пор, пока он не уйдет. Наконец, Грессон исчез в многочисленных коридорах дворца, и я выдохнула. Аварийное освещение сменилось обычным. Заработала система связи, которая тут же доложила о моем присутствии Фортому, ибо он оказался в зале почти мгновенно. «Паулина!» Он увидел Градвина и нахмурился. «Что случилось?» «Там был кто-то странный. У моей камеры. Вырубил Градвина, но ничего не делал. Просто стоял и смотрел». Я быстро описала незнакомца, не забыв добавить, что уже видела его раньше, во время вылазки в город. В следующую секунду Фортом уже давал распоряжение через Эмирт. «Обыщите дворец, включая все корабли в ангаре. Не выпускайте никого. Всех негуманоидов, обнаруженных на территории дворца, доставить в допросные». «Тебя за расизм не посадят?» — хмыкнула я. «Ущемляешь малочисленные народы галактики. Кстати, я встретилась с Грессоном. Чего он у вас бродит? Вы за ним не следите?» «Следим, но издалека. Он все-таки принц. Как интересно. Твой таинственный посетитель появился аккурат после приезда Грессона. Надо особенно тщательно исследовать его корабль». «Думаешь, он связан с...» Меня осенила нехорошая догадка, от которой в животе все сжалось. «Что, если моим визитером был Примжин? Как жаль, что не было достоверных сведений о том, как они выглядят». Градвин застонал и начал просыпаться. Я тут же залилась краской и бросилась к нему. Как я могла даже на минуту забыть о том, что он оглушен? А тем временем зал начал заполняться народом. Прислуга быстро пробегала мимо, не задерживаясь возле нас. А вот Люк и еще несколько мужчин в форме подошли ближе. «Что здесь происходит?» Мы с Люком застыли, впервые с момента моего возвращения, глядя друг другу в глаза. Я неловко улыбнулась. Он кивнул, успокаивающе и, как всегда, приветливо. Но мне почудилось в нем что-то новое. Настороженность, разочарование. Я не успела толком поразмыслить, увидев в толпе Тамира. «Артес!» — едва слышно рыкнул Аднар. Но прежде чем кто-либо успел среагировать, Тамир подскочил ко мне. «Привет, космическая красотка!» — расплылся парень в улыбке. Рад снова тебя видеть». С этими словами он одним движением стащил с меня респираторы и закрепил приветствие коротким, но крепким поцелуем в губы. Я отшатнулась слишком поздно, в первые мгновения не осознав всей опасности ситуации. Фортом выругался, а Тамир... Он сиял, словно сделал нечто достойное восхищения. «Ты что, идиот?» Выдохнула я, быстро подняла респиратор и нацепила. «Идиот», — мрачно подтвердил Фортом. «Идиот не идиот, зато пообщаемся». И он мне подмигнул. Подмигнул! Словно это была какая-то дурацкая игра. Словно мы вновь ускользали из замка, чтобы прогуляться по городу. Мне не верилось, что Тамир вот так легко ставит себя под угрозу. И в то же время я была почти счастлива. Неправильно счастлива. «Ребята, я же не Мишка в цирке», — мрачно сообщила консилиуму, собравшемуся у дверей. «Вы меня пугаете. Идите спать». «Они бдят», — откликнулся Тамир. «Особенно вон то травоядное». «Однар-то травоядное? По-моему, он на завтрак вместо йогурта сырое мясо употребляет». «Однар?» — поразился Тамир. Неприятно поразился, но быстро взял себя в руки. Глупо было надеяться, что нас посадят в одну палату. Тамир ведь не мог заразиться от поцелуя. Зачем увеличивать его шансы? Но зато нам оставили возможность общаться. Чем мы и занимались в ожидании результатов тестов. «Не надейся, что легко отделаешься», — хмыкнул Фортом. «Даже если в крови лихорадку не найдут, тебя тут продержат не меньше недели. Примерно столько длится инкубационный период». «Я в отличной компании», — оскалился в ответ Тамир. «А общая болезнь сближает». «А может, перестанете делить шкуру умирающей девушки?» Я закатила глаза. Фортом тоже ждал, но не анализа, а отчета по обыску дворца. Но что-то подсказывало мне. Никого они не найдут. Существо пробралось во дворец с чьей-то помощью. Очевидный вариант — Грессона. Неочевидный — кто-то из прислуги или стражи помог. Зачем? Тоже интересный вопрос. Все это смотрелось как-то странно. Сначала меня похищают и везут аж на землю. Потом заражают лихорадкой и дают сбежать. Неизвестно, намеренно ли. Потом рискуют жизнью и приходят во дворец. Для чего? Посмотреть на меня? Ерунда какая-то. А раз ерунда, то я чего-то не знаю. Или, что вероятнее, не знаю ничего. На самом деле, когда Фортом отвлекся на Эмирт, прошептал Тамир. Градвин сказал, что ты не заразна. Так что я ничем не рисковала, а по-другому меня к тебе не пускали. А если Градвин ошибается? Ну разве этого парня можно было смутить такими мелочами? Он только отмахнулся. Градвин никогда не ошибается. Он уже получил первый диплом, когда я еще дергал одноклассниц за хвосты и крылья. Не знаешь, почему Мирна не заходит, кстати? Тебе не сказали? Она ждет суда за халатность. Фортом считает, тебя похитили по ее вине. Суда? Простонала я. О нет, Мирна не виновата. Объяснить это нашему ядовитому другу будет крайне проблематично. А ты что такого сделал, что тебя ко мне не пускали? Я взяла со столика стакан с водой и сделала несколько больших глотков. «Дал в морду этому!» Тамир скривился. «Что? Ты подрался с Фортомом?» «Не то чтобы подрался, но да». Нас прервали. Пусто. Весь дворец обыскали вплоть до щелей и шкафов. Проверили все корабли. Корабль Грессона облазили с увеличительным экраном. И ничего, след простыл. «Но мне же не привиделось. И Градвина кто-то вырубил». «А я не ставлю под сомнение то, что ты видела. Но их возможности пока превосходят наши. Корабли неизвестной конструкции, звездная лихорадка, незаметные проникновения во дворец. Я начинаю им завидовать. Но не думай сейчас о них. Как ты себя чувствуешь?» Я прислушалась к состоянию и пожала плечами. Сколько раз я уже вот так пожимала плечами в ответ на этот вопрос? «Нормально. Устала, скоро начну выть от тоски. Бесит эта сыпь. А в остальном все нормально. Какой сегодня день вообще? Мне кажется, я тут целую вечность. Когда все это тянется так медленно, даже бояться устаешь. Уже плевать, когда начнется новая стадия. Скорее бы, не мучить ни вас, ни себя». Он покачал головой. «Не надо скорее. Ты сильная, сопротивляешься. Чем дольше сопротивляешься, тем выше шанс, что мы найдем лекарство». «А оно и не нужно», — услышали мы Хэжина. Замерли все четверо. Тамир и Фортом выглядели озадаченными. Я недоверчиво прищурилась. А Градвин скорчил такую рожу, словно у него из-под носа увели сенсацию. «Поясни», — потребовал Аднар. «Я выделил в ее крови антитела. Точнее, гены, которые отвечают за сопротивление лихорадке. Похоже, люди с Земли с самого своего появления были устойчивы к этой болячке. Как, кстати, и Дгнарна. Только у Паулины нейтрализатором является ее кровь, а у тебя яд в крови. Но в целом ее можно отпустить. Примите поздравления, Ластиар, и окажите честь еще некоторое время побыть нашим пособием. Мы надеемся на основе вашей крови хотя бы попробовать создать лекарство». Мне казалось, весь мир замер. Исчезли все звуки, запахи, цвета. Осталась только я и ничего больше. «Что?» Это все, что я смогла выдавить. «То есть следующей стадии не будет?» «Нет», — покачал головой врач. «Ваша кровь заблокировала течение болезни». «А это?» Я подняла руки. «Пройдет?» «Боюсь, что вряд ли, как и ваши новые... возможности. Однако вы не можете никого заразить и не повторите судьбу Его Величества Ладера». Первым очнулся Фортом. Выключил экран и сгреб меня в объятия. Вдохнув знакомый запах, оказавшись в теплых руках, я медленно начала осознавать, отчего меня только что уберегла судьба. Слезы сами хлынули из глаз. «Ну не плачь, все позади. Я же говорил, ты сильная и справишься». Пальцы мужчины ласково перебирали мои волосы, а голос успокаивал, хотя я почти не разбирала слов. Все напряжение последних дней, все страхи и постоянное ожидание боли вырвались наружу. Я так боялась, что сейчас проснусь, и окажется, что нет никаких антител, нет способности сопротивляться лихорадке, нет ничего, кроме обреченного ожидания конца. Нет этого прикосновения, которого, как я думала, мы лишились навсегда. «Паулина!» Мы резко отпрянули друг от друга. Люк заключил меня в объятия и с облегчением выдохнул. «Я только что узнал. Как я рад! Благодарю звезды, что в тебе есть кровь с земли. Я смогу вернуться к себе?» От слез нос заложило, и голос сделался смешным, словно я вдохнула воздух из детского шарика. «Да», — улыбнулся брат. «Я уже приказал твоей новой горничной сделать ванну, принести ужин и застелить свежую постель. Сегодня ты будешь спать у себя». Я снова не смогла сдержать слез. Это было так невероятно. Если бы было больше сил, я бы начала прыгать, как сумасшедшая. Я ею и была в этот момент абсолютного счастья. А Тамир?» Фортом не сдержал торжествующей ухмылки. «А он, дорогая невеста, не дгнарн и не гуманоид земли. Так что пусть сидит под карантином весь инкубационный период». «Аднар!» — я укоризненно покачала головой. «То, что я не умираю, не значит, что я тупела. Хэжин сказал, я не заразна». «Ластиар права», — кивнул врач. «Господину Артессу также ничего не угрожает. На этот раз удача не обошла стороной наш дворец». Скорчив недовольную мину, Аднар отключил и экран Тамира. Тот буквально сиял. И от радости за меня, и от того, что получилось насолить Фортому. Люк хмурился, поглядывая на него, но молчал. Только обнимал меня за плечи. Я так радовалась этим объятиям. Неожиданно накатила сонливость. Глаза начали слипаться, украдкой я зевала. «А то, что я сильнее, чем прежде, это последствия? То, о чем говорил Градвин?» «Мы еще не до конца изучили механизм, но примерно так. Если позволите, завтра проведем несколько тестов. Они должны помочь нам понять, как действует лихорадка на вашу кровь, а вам — как использовать ее с максимальной эффективностью». Я кивнула, не став уточнять, что предпочла бы не использовать ее совсем. Портить нытьем такой момент? Нет уж, я не для того осталась чудом жива, чтобы размазывать сопли. Что, в конце концов, есть сыпь на руках? Ерунда. Особенно в сравнении с возможностью жить. Последним подошел Градвин. «Не пойми меня неправильно, Поля», — грустно сказал он. «Я рад, что ты здорова и не умрешь, но... это открытие должен был сделать я. Мне не хватило 12 часов». Хэжин рассмеялся и потрепал парня по плечу. «У тебя все впереди. И нам бы очень пригодилось, если бы ты стал частью команды по поиску лекарства». «Правда, Градвин», — мягко, но настойчиво сказал Люк. Хватит соперничества. Если сумеем сделать вакцину, приблизимся к победе в этой войне. Парню ничего не оставалось, кроме как согласиться. А я, стремясь поскорее покинуть нижние уровни, засобиралась наверх. «Аднар, собери вечером министров и совет. Я хочу обсудить все с учетом сегодняшнего проникновения», — попросил Люк. «Тамир, приехал Грессен. Думаю, он захочет с тобой увидеться. Градвин, Хэжен, продолжайте разработку лекарства. Помните о необходимом отдыхе. Никому не принесет пользы, если вы свалитесь от усталости. Паулина, а тебя я попрошу отдыхать, восстанавливаться и быть максимально осторожной. Я надеюсь, информация о твоей болезни не уйдет за пределы дворца. И мы сможем это использовать. У меня есть еще немного времени до вечера. Поговорю с Грессеном. Нам нужна помощь Денеба. Хотя вряд ли они согласятся». «Это и в их интересах. Примжины не остановятся на одной системе. Завоюют нас и пойдут дальше, развалив Альянс». «Надо брать тебя на переговоры», — задумчиво протянул Люк. «И вопрошать, если уж принцесса, которая всю жизнь провела в Диком мире, понимает, почему вы, идиоты коронованные, не способны?» Я фыркнула. «Да, Грессен при более детальном знакомстве показался мне как раз таким, напыщенным идиотом. И еще под вопросом, не он ли притащил странного посетителя, который вырубил Градвина? И не благодаря ли ему я выздоровела? Тоже вопрос хороший». Дорога до покоев оказалась приятно привычной. Я невольно вспоминала, как шла сюда в первый раз. Каким удивительным и новым казался мир вокруг. Как поражала каждая мелочь. Сейчас я испытывала схожие ощущения. Вот уж не думала, что еще увижу эти комнаты и огромную ванну. «Госпожа!» Рыжеволосая девушка с милыми остроконечными ушками склонилась, когда я вошла. «Меня зовут Ванирди. Я ваша новая горничная. Рада буду помочь в любое время суток». Спасибо, Ванирди. Для себя я решила. Первым же делом срочно схожу к Фортему и упрошу его вернуть мне Мирну. Похищение похищениями, а горничная стала не только помощницей, но и подругой. Подумаешь, один раз накосячила. Так внимательнее будет в следующий раз, ну и я заодно. О том, что чувствовала Мирна, подведя и хозяйку, и возлюбленного, я вообще старалась не думать. Наспех искупалась, быстро вытащила платье и с удивлением обнаружила, что, сама того не желая, схватила одно очень памятное. Именно в нем я была во время поездки в убежище и в музей. А еще в нем я же была в чьем-то очень интересном сне, одна мысль о котором заставляла щеки пылать. Горничная уложила мне волосы, наотрез отказавшись делать мои любимые прямые пряди. По ее словам, публичное выступление принцессы обязывало к высокой и сложной прическе. Водрузила мне на голову какой-то странной формы диадему и вплела в серебристое кружево пряди моих волос. От боевого макияжа на силу отбилась. Еще разок. «Вернуть Мирну! Вернуть Мирну! Иначе я запомнюсь людям в качестве новогодней елки. Будут наряжать мои бюсты каждый год. Или вообще вместо масленицы сожгут». Я зевнула и потянулась. Еще только занимался вечер, но из-за разрушителя над дворцом казалось, будто уже вовсю смеркается. Хотелось лечь и поспать, наслаждаться правом просто жить. Но сначала заверну в гости к одному не в меру суровому ксенофилу. Как же прекрасно быть здоровой. Иметь возможность пойти куда хочешь, делать что хочешь. Можно попросить принести чаю, можно включить фильм или книгу. Можно бродить по саду или сидеть на балконе, глядя на город вдали. Нет этого мерзкого, отравляющего все внутри страха. Нет непрерывных мыслей, а что будет дальше? Нет извечного вопроса, а есть ли что-то там, за чертой? Что будет, когда меня не станет? Я пыталась поверить в мир по ту сторону смерти. Очень хотела искренне полагать, что там что-то есть. Но никак не получалось. В глубине души я знала, что там только темнота и ничего иного. С другой стороны, я и во внеземные цивилизации не верила. А теперь принцесса одной из них. Прежде чем выйти из покоев, я занялась тем, что отрезала от перчаток пальцы и сделала себе метенки. Они закрывали почти всю бриллиантовую россыпь на руках. Разве что на тыльной стороне ладони и пальцах отдельные частички немного виднелись. Но теперь я хотя бы могла ходить по дворцу, не привлекая лишнего внимания. Только-только стала привычным обитателем для прислуги и стражи, и вот, снова все начали пялиться при встрече. Я стала каким-то чудом природы. Сначала приехала из дикого мира, а теперь еще и выжила с болезнью, от которой чуть вся императорская семья не полегла. Я вдруг поймала себя на том, что смотрюсь в зеркало и старательно крашу губы. Чуть не рассмеялась от собственного волнения. Серьезно? Я волнуюсь перед тем, как залететь в кабинет Фортема и устроить там показательное выступление? Да уж, времена меняются. Времена, чувства, отношения. Как все изменилось. Резко и странно. Я снова забыла имя служанки и махнула рукой. Не стала звать. В кабинете Фортема я еще не была, так что ориентировалась по карте системы. Естественно, потратила на дорогу куда больше времени, чем ожидала, и замерла перед панелью доступа. А если он не один? А если его нет, я должна подождать или зайти позже? Или меня вообще не пустит система? У всех были какие-то коды доступа, а у меня только Эмирт. Но никакие двери он не открывал. По-моему, мне просто-напросто забыли выдать местные ключики. Или не забыли? В надежде, что я всюду буду ходить с прислугой и не стану совать любопытный нос в чужой вопрос. Размечтались. Надо было успокоиться. Он ведь телепат. Почувствует мое волнение, неуверенность, и пиши пропало. Ни за что не разрешит. Тут я поняла, что Фортем наверняка уже знает, что я пришла. Из-за той же телепатии. И решилась. Вдохнула полной грудью и коснулась панели. Перед Фортемом лежал экран, на котором он рисовал простенькую схему. Она напоминала чем-то пирамиду. Примжины — верхняя ступень. Ниже — покровитель, неизвестен. Затем — Кен Болднер, высокопоставленный предатель, Канопус. А рядом — неизвестный предатель, Денеп, Бетельгейзи и так далее. Затем шли имена исполнителей, куда попали и Хэнсом с Таяной. Правда, рядом с именем Дгнарне красовалась звездочка, перебежчица. Или шпионка. Никогда нельзя знать наверняка. Звуковой сигнал возвестил о посетителе. Мельком мужчина глянул на главный экран и чуть не поперхнулся от неожиданности. «Паулина?» Он обернулся. Судя по хмурому лицу, принцессу снова что-то не то расстроило, не то не устроило. Она была удивительно хороша в длинном синем платье, в котором он с удивлением узнал то самое, с прогулки по убежищу и музею. Разве что руки теперь закрывала и старательно прятала, да прическу делала высокую и сложную. Хотя, по его мнению, и то совершенно напрасно. «Я хочу с тобой поговорить». «Только поговорить?» Одна разобразила разочарование, а она даже не улыбнулась. Надо было что-то решать с их отношениями и повисшей в воздухе помолвкой. Если он проиграет в этой пока еще не теневой войне, то эти месяцы могут стать последними в их жизни. Неужели стоит тратить их на споры и недомолвки? «Мне нужна Мирна». «Исключено», — мгновенно ответил он. «Мирна допустила твое похищение. Я ею недоволен». «А я довольна. Новая горничная мне не нравится». «А ты, моя дорогая, все еще принцесса, безопасность которой я обеспечиваю». «Не находишь, что я и сама теперь могу обеспечить свою безопасность?» «Твои новые способности не защитят тебя от выстрелов и взрывов». «Штучки Градвина снова при мне. Они уже выручали». «Паулина, это не обсуждается. Мирна не вернется. Она совершила ошибку и должна благодарить, что осталась жива». «Аднар!» «Люблю, когда ты произносишь мое имя, но сейчас почему-то злюсь». Он с намеком на нее посмотрел. Но когда мисс Уикерс вообще смущалась? Он порой с тоской думал о временах, когда они отпускали в адрес друг друга колкие шуточки. Тогда все было как-то проще. Запретил, рявкнул. И она унеслась обиженно сопеть под одеяло. А сейчас запретил, рявкнул. И стоишь, смотришь в грустные глаза. А в голове какие-то совершенно неподобающие картины. «Ты несправедлив к ней! Она не заслужила такого наказания!» «Что ж, полагаю, ты права. Вечером отдам приказ, Мирна сможет идти на все четыре стороны». «Но...» «Нет, больше он эту безмозглую служанку к ней не допустит. Что за телохранитель, который отпускает госпожу лишь на основании слов стражника? Если бы не Мирна, Им бы не пришлось переживать целую неделю в мучительном ожидании смерти принцессы. От этой мысли внутри поднялась волна ярости. А Паулина, пока он молча бесился, подошла еще ближе. Легкий запах ее духов вытеснил мысли об ответственности и работе, оставил какую-то легкомысленную ерунду. Глоток свежего воздуха на фоне всего происходящего. Тонкие прохладные пальчики скользнули по его руке, забрались под рубашку и прижались к животу, отчего мышцы свело в отчаянной попытке сохранить самообладание. Губы принцессы оказались совсем рядом. Мягкие, блестящие от бесцветной помады. «Пожалуйста», — вкрадчиво прошептала Паулина. «Мирна, моя подруга, у меня так мало друзей. Пожалуйста, верни ее ко мне. Я сделаю все, что ты хочешь». «Все?» — вышла хрипло и сдавленно. «С каких пор Фортому отказывает самообладание от одного прикосновения женщины?» «Все. Люк занят и постоянно загружен. Ты работаешь. Новая горничная — какой-то робот, не способный на эмоции. А у нас с Тамиром не так уж много общих тем». Фортем расхохотался. С удовольствием рассмеялся, хотя по замыслу этой маленькой интриганки должен был разозлиться и сделать все, как она просит. Руки сами обвели талию принцессы, прижимая к груди. Паулина задрала голову, чтобы обиженно фыркнуть. «Что ты смеешься?» «Тебе не хватает опыта дворцовых интриг, мисс Уикерс». «Обращусь за мастер-классом к Таяне. Так ты вернешь мне мирную или нет?» «Нет». «Однар!» Даже ножкой топнула. Вот она, последняя стадия отчаяния коронованных особ. Хотя это еще без тиары. Надо будет напомнить Люку, чтобы выдал ей атрибут принадлежности к императорской семье. «Ты думаешь, вот так можно прийти, погладить меня и получить все, что хочешь? Я, милая, на такие уловки не ведусь последние лет 10. Иные, чтобы получить хотя бы 10-ю часть, с порога на коленях стояли». Ляпнул и понял, что зря. И когда он научится с ней общаться? «Вы действительно хотите, чтобы я опустилась на колени?» Голос похолодел, а блеск в глазах сменился тоской. «Нет, нет, только не вы. Если она снова забудет его имя, он сойдет с ума. Я не это хотел сказать». «Тогда что?» «Только то, что, помимо твоего желания поболтать с подружкой, есть еще вопросы безопасности и моей репутации. Я и так совершил в последнее время слишком много ошибок. А ты сейчас просишь сделать еще одну. Отпустить безответственную и глупую Мирну. Да не просто отпустить, а снова приставить ее к тебе». «Похоже, придется это сделать», — задумчиво протянула девушка. «Что?» Он не сразу сообразил, что она делает. Лишь когда Паулина опустилась на колени, выругался и силой ее поднял. Даже встряхнул, чтобы в кудрявую голову не лезли дурные мысли. Из прически выбились несколько непослушных прядок. «Хватит!» — прикрикнул. «Не веди себя, как ребенок!» «Пожалуйста, пожалуйста, умоляю тебя!» Не получилось умолять на коленях, так использовала запрещенный прием. Чувствовать, как она прижимается, покрывает его шею легкими поцелуями и перемежает эту пытку вкрадчивыми просьбами. Фортому показалось, у него зашевелились шипы от этой ласки. Украдкой он скосил глаза, чтобы проверить. Неопытность Паулины шла ей только в плюс. Надолго его не хватило. «Ладно, хорошо, твоя взяла. Я дам ей еще один шанс, но предупреждаю обеих. Один косяк, и она окажется на улице. Даже если этим косяком будет твое желание прогуляться без охраны». «Как прикажете, лорд Фортом». Принцесса просияла. Конечно, тут же прекратила безобразничать. «Женщины. Если она будет с ним ласковой только когда что-то понадобится, придется ежедневно у нее что-нибудь отбирать. Желаете что-то еще, Ластиар?» «Разве что вы меня отпустите?» Он сам не заметил, что с силой прижимает ее к себе. Руки словно жили сами по себе и не хотели разжиматься. Фортом сделал над собой усилие. «Паулина. Тебе нужно работать. Я знаю. Есть какие-нибудь подвижки?» Он покачал головой. «Затаились. Мы уничтожили всех, кто шпионил для них. Очевидно, у примжинов есть влиятельный союзник, но он не вхож во дворец Канопуса. Поэтому какое-то время они посидят тихо. Тем более, что через тебя добраться до Люка не получилось». При упоминании Люка она помрачнела. Он так и не поговорил с ней толком после всего. Мимолетно обнял, когда стало ясно, что она не умрет, и на этом все. Брат больше не звал ее на ужины и не приходил, чтобы просто поболтать. Многое изменилось после возвращения. Слишком много перемен для маленькой Паулины. Набирайся энергии и восстанавливайся, хорошо? Нам понадобится и твоя сила тоже. Энергии во мне теперь хоть отбавляй. Правда, какой-то странной, но Вселенной в зубы не смотрят. Они синхронно посмотрели на ее руки. На следы лихорадки, закрытые изящными митенками. Теперь их наверняка начнут шить специально для принцессы. А среди прислуги и молодежи пойдет слух о новой моде. Девушки от мала до велика невольно станут копировать деталь нарядов принцессы, отчего она еще больше будет хмуриться. И как же ее убедить, что она совсем не стала уродиной? Проклятый мальчишка проводит с ней кучу времени, а он по уши погряз в работе. Фортому казалось, он теряет и империю, и Паулину. Порой так хотелось схватить принцессу в охапку и унестись куда-нибудь, сбежать. Провести остаток времени вдвоем. Мучить ее ночами, добиться того, чтобы она призналась. Он нужен ей. Нужен как воздух. Она принадлежит ему и больше не посмеет даже подумать о другом. Если не удастся найти способ привязать ее к себе, Артес получит то, чего больше всего хочет. Фортом старался не думать об этом, но непрошенные мрачные мысли то и дело лезли в голову. Он ненавидел ревность, особенно к ней. Девушке, которой нельзя было оставаться равнодушным. «Приятного дня», — улыбнулась Паулина. «Спасибо». «Интриганка», — бросил он ей вслед. На что она лишь пожала плечами. Вот так всегда. После поцелуев оставалось чувство разочарования и одиночества. Причем совершенно неважно, по какой причине эти поцелуи вдруг заканчивались. Щеки пылали, когда я вернулась в комнату. «Что я сделала?» Губы до сих пор покалывало. Я невольно прижимала к ним ладонь. Я действительно на это решилась? Рухнула на постель и застонала. Чувствовала себя школьницей, которая впервые в жизни поцеловалась с мальчиком. Невольно вспоминался поцелуй Тамира, вызвавший лишь удивление, страх за него, отчаяние. Ни следа той волны жара и болезненного ощущения во всем теле. И почему я не могла выбрать хорошего парня? Гадер примостился рядом, блаженно мурлыкая. Соскучился по хозяйке, все время путался под ногами и при любом удачном моменте лез под руку, гладиться и ласкаться. Я подошла к окну. Отныне над садом, где мы познакомились с Тамиром и Градвином, нависала тень мощного разрушителя. Он привносил в умиротворяющий и светлый пейзаж какую-то нотку страха, что ли. Смотрелся нелепо. Война, а точнее ее отголоски, не соответствовали Альсахлу и дворцу. Они здесь были чужими. И ждали чужих. Наверное, каждый житель Терестриса по нескольку раз в день смотрел в небо, ожидая гостей из неведомых звездных систем. Хотя вряд ли им рассказали о примжинах. Скорее, народ ждал других гостей. Реальных, имеющих конкретный облик, обладающих конкретными именами. Им было даже проще. «Ваше высочество, к вам посетитель». Раздалось из динамика. «Впускай!» — нахмурилась я. А сердце забилось чаще. Но когда я увидела Мирну с высоким стаканом в руке, то едва сдержалась, чтобы не завизжать. Горничная была все в той же форме местной прислуги. Немного бледная, уставшая, но зато своя. Совсем не по-принцессовски я бросилась к ней на шею. «Ай, задушите, принцесса! Вернулась!» «Эта странная девица с непроизносимым именем меня пугала! Как хорошо, что ты здесь! Я скоро сойду с ума!» «Зря ты меня вернула», — вздохнула мирно. «Я действительно ошиблась. Тогда надо перевешать половину дворца, включая, между прочим, Люка. Это они с Фортемом просмотрели Болднера, а не ты, если уж император ему доверял. Но так как я добрая, то вешать никого не будем. Есть хочешь?» Но Мирна уже вернулась к роли личной горничной и только отмахнулась. «Мне сказали, ты последний раз ела утром, а уже смеркается. Я принесла коктейль из фруктов и молока осавы. Если ты его не выпьешь, нажалуюсь лорду Фортему. Он будет кормить тебя с ложечки». «Давай». Я улыбнулась. «Надо позвать Тамира и Градвина. Правда, Градвин занят работой, но Тамирка-то 100% где-то бесцельно шатается». Однако я ошиблась. Вызвать Тамира ни через систему, ни по Эмирту не удалось. «Странно. Неужто занят?» Я рассказывала Мирне обо всем, что произошло, пока она сидела взаперти. И по мере рассказа рот служанки медленно открывался. Я и сама бы не поверила. Расскажи мне, кто эту историю длинного путешествия и чуть менее длинной болезни. «Тебе что, вообще ничего не рассказывали?» — спросила я, когда Мирна начала хлюпать носом по части про лихорадку. «Нет, откуда? Тюрьма поддерживается роботами. Я людей-то не видела». «Изверг». «Нет, это не изверг, это влюбленный мужик. Он тут рвал и метал, когда тебя похитили. Не убил меня исключительно потому, что ластар не дал. Сорвался за тобой буквально через несколько дней». Я смутилась. Не то чтобы ситуация не подошла к своей развязке, просто говорить о чувствах с Мирной, которая сама была неравнодушна к Фортому, это как-то слишком жестоко. «Жутковато смотрится, да?» Я махнула рукой на окно. «Разрушитель? Зато его щиты не пробить с орбиты. Лучше так, чем быть открытыми всей галактике. Да и вообще, откуда такой пессимизм? Встряхнись, принцесса! Это еще не война, это меры предосторожности». «Это война, Мирна», — покачала я головой. «Начало войны. Я каждый день вижу напоминания на своих руках. Напоминания о чуде и о шансе для всей галактики. Градвин и Хэжен выделят антитела в твоей крови и сделают лекарства. И примжины об этом знают. Примжины и те, кто им помогает. Они знают, что время на исходе, а загнанный зверь сражается особенно неистово. Мы все равно не можем ничего сейчас поделать. Не смотри на него. Давай глянем голофильм». Мирна решительно опустила шторы, и я не стала спорить. Даже ощутила некую благодарность. Мне надо было отвлекаться, не думать обо всем происходящем, иначе я просто сойду с ума, бесконечно перекручивая в голове одни и те же мысли. «Переодевайся и пей свой коктейль. Хватит упрощать врагу задачу. Если ты умрешь от тоски, им даже напрягаться не придется. Я просто хочу, чтобы эта черная полоса закончилась». Вздохнула я, стаскивая митенки. В полумраке спальни звездная россыпь на руках светилась особенно ярко. Глава 24. После собрания все разбрелись кто куда, а Фортом встретил в коридоре Таяну. Казалось бы, что тут такого? Дгнар не разрешили передвигаться по открытой части дворца. Правда, с Эмиртом и браслетом слежения. Но Люк обещал ей защиту и обеспечение, пока не появится возможность сплавить ее в город. И слово держал. Меньше всего сейчас хотелось с ней общаться. Но разве ж она могла упустить такой отличный шанс? «Как дела у принцессы?» — спросила Таяна, догнав его. «Она в порядке. А вы?» «Обо мне не беспокойся. Я привык к тому, что все идет не по плану». «Но примжины...» «Таяна, я не стану обсуждать с тобой дела государственной важности». Он уловил раздражение и обиду. Да, нелегко вдруг оказаться вне компании. Но чего она хотела? Что войдет в совет? Что Люк будет обсуждать с ней свои решения или хоть как-то общаться? Таяна во многих вопросах была куда наивнее Паулины. Он вообще постоянно их сравнивал, сам не зная зачем. Обе красивые, обе яркие и смелые, но удивительно разные. Одна буквально предназначена ему судьбой. Другая явно послана в наказание. Порой Фортом не понимал, какая именно. Но в мыслях была только мисс Уикерс. Угораздило же так. Он настолько погрузился в мысли, что не слышал, о чем говорит Таяна. Когда она это поняла, обида стала сильнее. «Что ж, не буду вас отвлекать». От ее голоса вокруг даже стало холоднее. «Продуктивной ночи». Развернулась на каблуках и унеслась прочь. К собственному удивлению, одна расщутила укол стыда. Надо было быть с ней помягче. Она все-таки дала кое-какую информацию. Он часто в последнее время думал. То, что Паулина так легко сбежала от Хэнсома, план или случайность? Если был расчет на то, что она вернется во дворец и всех тут перезаражает, то какой-то слишком сложный план. Им не хватает информации, какого-то важного кусочка. Понять бы, какого именно. От напряжения начала болеть голова, что вообще было нонсенсом. Чтобы как-то отвлечься, он вспомнил о мимолетной встрече с Паулиной. Добилась ведь чего хотела. Получила свою Мирну и упорхнула, оставив его мучиться от желания. Когда-нибудь она будет сражаться так за него? Из приятных воспоминаний вырвал сигнал Эмирта. Люк велел зайти, причем велел не по официальному каналу, а через личный. Интересно. Но предчувствие ничего хорошего не обещало. Не то время, чтобы вызывать друга для посиделок за бокалом вина. Двери впустили его в кабинет. Люк стоял у окна, задумчиво всматриваясь в огни Альсахла. Фортом не применял телепатию, но все равно чутко уловил эмоции. Ярость, злость, решимость. Эти эмоции ему не понравились. Люк редко злился на старого друга, но сейчас весь его гнев был направлен именно на Фортема. Оптимизма это не добавляло, как и то, что от Паулины его отделял сейчас этот разговор. Что бы ни беспокоило Люка, после Фортем отправится к ней. И будь он проклят, если мисс Уикерс его выставит. Он останется на ночь, будет мучить ее до самого утра, как она мучила его последние месяцы. Риск слишком велик, чтобы откладывать все на потом. «Знаешь, Аднар, все эти годы я безоговорочно тебе верил. Ты был единственным, кому я мог доверять. Представь, как тяжело мне было узнать, что все эти годы ты лгал». «Прости?» Мысли о Паулине резко потускнели. «О чем ты, Люк?» «О тебе. О Гнарнах. О том, что ты скрыл от меня, но раскрыл всем желающим. О том, что для продолжения рода тебе нужна татуировка». Он выдохнул сквозь зубы. «Которая убьет Паулину. Люк, ты лгал!» «Ты не спрашивал. Я не планировал заводить детей. Но сделал моей сестре предложение. Заставил ее, всех нас, поверить, что ваша семья возможна». На это Фортему нечего было сказать. Он и сам не знал, на что надеялся, разыгрывая спектакль со свадьбой. Каждый вечер приказывал себе на утро все закончить и каждый раз не решался. Сначала Паулина Уикерс, эта подставная принцесса, стала частью его работы. Потом — частью его семьи и жизни. Теперь, кажется, она поселилась в мыслях, в образах, во снах. «Аднар, я не спрашиваю, почему ты не сказал мне. Я не понимаю, как ты мог так поступить с Паулиной? Я не говорю о любви, но неужели она недостойна твоего уважения?» «Паулина знает. Ей 20. Она не думает о детях, о Канопусе. Она влюблена в человека, который подарил ей сказочную жизнь, спасал от опасностей. Она наивна, как ребенок, Аднар». Совершенно не кстати вдруг подумалось, что Люк крайне плохо знает свою сестричку. Правда, в одном он был прав. Ни о чем этом Паулина не думала. Она боролась с тем, что чувствовала. Боялась его, хотела, ревновала. Но не думала о том, что будет после. Все ее мысли кончались на рубеже, который никто не решался перейти. Их ночь обещала быть нереальной, но утром... Об этом Паулина просто не думала. «Ты прав». Чего ему стоили эти слова, знали лишь звезды. «Ты прав, это надо прекратить». «Именно этим я и собираюсь заняться». Фортем вскинул голову. «Что? Я не стану больше пускать все на самотек. Ситуация обострена до предела. Мы не знаем, что замышляют примжины, но знаем, что в одиночестве Канопус не выстоит. Паулина взрослая девушка и принцесса. У нее есть долг перед подданными. Она выйдет за принца Денепского». Люк изменился, с тоской подумал Фортем. Стал жестче, увереннее. Почти исчез тот юнец, что бегал по дворцу в нетерпеливом ожидании сестры. Почти исчез тот веселый мальчишка, который практически боготворил друга отца. Империя меняет своих правителей. Ломает, пережевывает. И далеко не все сохраняют в себе этот огонек непосредственности. Звезды, Паулина, только сохрани его в себе. Останься такой же яркой, свети, грей своим светом окружающих и живи. Живи так долго и счастливо, как сможешь. Дыши, смотри на звезды, узнавай эту вселенную, бесконечно прекрасную, удивительную. Ради ребенка, такого же красивого и непосредственного. Защищай тех, кого любишь так, как ты защищала их всех. Он останется рядом. На этом же месте, привычно охраняя эту семью. И теперь кудрявая язвительная принцесса стала неотъемлемой ее частью, главной. Он лично проводит ее к кораблю, отпустит на далекую планету и в редкие приезды Денепской четы позволит себе увидеть, как сияют и улыбаются синие глаза. «Ты женишься на Таяне!» Огорошил следом Люк. «Люк, ты можешь забрать у меня Паулину, но я не стану жениться на ком-то просто потому, что тебе захотелось. Брак с Таяной не несет в себе никаких преимуществ. И тем не менее, это мой приказ. Я хочу, чтобы ты женился на ней, и у вас появился наследник. Я слишком долго игнорировал эту часть дворцовой жизни. Пора брать все в свои руки». Фортом не стал спорить, не хотел. Планы на этот вечер рушились. Он хотел пойти к ней и остаться, а теперь придет, чтобы обидеть так, как еще не обижал. Объяснить девчонке, которую обещал защитить, что в скором времени они расстанутся, и она снова окажется среди тех, кого не знает. Он обещал, что будет рядом. И снова подвел человека, который доверил ему жизнь. «Мирна, пришли ко мне Паулину», — сказал Люк. «Хочу с ней поговорить». «Я могу идти?» — сухо осведомился Фортом. «Да, ступай. Завтра вечером снова проведем совещание. Хочу услышать последние сводки». Люк не смотрел в его сторону, хотя Фортом и не надеялся на сочувствие. Он давно привык переживать подобные удары судьбы молча, ни словом, ни жестом не выдав того, что чувствовал на самом деле. И чувствовал ли вообще? Ему жизненно необходимо было прояснить один единственный момент. И Фортом направился вниз, туда, где Таяне выделили комнату, в крыле прислуги и персонала. Он застал девушку за переодеванием и даже не взглянул на почти обнаженную Таяну. «Вы вернулись?» Она улыбнулась. «Здравствуйте. Позволите мне одеться?» «Ты не боишься, Таяна?» — хрипло спросил мужчина. «Не боишься, что я сделаю твою жизнь невыносимой?» «Не понимаю, о чем вы». «Понимаешь. Хорошо понимаешь. Ты думаешь, я не знаю, кто намекнул Люку о том, как размножаются дгнарные?» «Если вы считаете, что это я, то забудьте. Мне не интересны дворцовые интриги. Но он все равно узнал бы. И что он сделал?» Фортом даже улыбнулся. Он уважал силу, уважал стойкость и даже восхищался умением делать невинный вид. Пожалуй, другая бы перепугалась до полусмерти его разъяренного вида. Но Таяна, как и Паулина, не отступала. Только вот вообразить, что принцесса стала бы творить такое, он просто не мог. «Я даю тебе 2 дня, Таяна, чтобы объяснить как-то Люку, что ты не хочешь за меня замуж». Она открыла было рот, чтобы возразить, но Фортом стремительно подался вперед и схватил Дгнарну за горло. Она хватала ртом воздух, царапала его руку, но хватка была стальной. «Точно так же, как в твоей хорошенькой головке родился этот план, ты найдешь выход, Таяна. Причем сделаешь это без моей помощи. Если ты окажешься моей женой, я превращу твою жизнь в ад. Ты будешь страдать каждую минуту со мной, каждый миг, а закончишь с промытыми мозгами. Это я тебе обещаю». В темных глазах плескался животный ужас. «Поняла меня?» Она сдавленно кивнула, и когда Фортом ее выпустил, осела на пол, задыхаясь. «Ты хотела, чтобы она тебя спасла. От человека, который растил тебя как служанку и грушу для битья. Рискнула доверием брата, чтобы сохранить тебе свободу. Дать крышу над головой и еду. Она была к тебе добрее, чем все, кого ты когда-либо встречала. А ты причинила ей боль. Захотела отобрать у нее близкого. Да, Таяна, очень достойно». Он опустился на корточки, чтобы видеть ее лицо, искаженное болью. «А знаешь, что самое забавное? Что, когда она узнает, тебе ничего не сделает. Легко бить того, кто, в принципе, не приучен к нечестной игре, верно?» Он поднялся. «Удачного дня, Таяна». Уходя, слышал ее рыдание и грохот. Таяна что-то расколотила. Фортом бы и сам не отказался от чего-то подобного. Да толку от этого не было, ровным счетом никакого. Я не могла уснуть на протяжении нескольких часов. Мы с Мирной честно пытались смотреть какой-то фильм. Но все происходящее в нем казалось наигранным, глупым и блеклым. Реальная жизнь порой оказывалась куда ярче всякого фильма. И сложнее, и больнее, и тяжелее. Но в то же время куда удивительнее. Это чувство выжигало все на свете. Рвалось изнутри, и хоть физически я не чувствовала боли, никак не могла успокоиться. Ходила туда-сюда по комнате, на глазах испуганной Мирной, и почти рычала. «Паулина!» — наконец не выдержала служанка. «Иди к нему и поговори. Скажи ему, что он тебе нужен». «Не могу!» — простонала я. «Я... понимаешь?» «Не понимаю. Он твой жених. Ты его любишь. Любишь ведь?» «Не знаю», — прошептала я. «Мирна, я ничего не знаю о любви. Я для него досадная помеха, которую нужно защищать». «Ты действительно в это веришь? Сначала, может, так оно и было, но сейчас все зашло слишком далеко. Вы уже не царапаетесь в коридоре, едва друг друга увидев. Видела бы ты себя со стороны. Стоите, пожираете друг друга взглядом и почти готовы сорваться. Паулина, нельзя бояться признаться в чувствах. Вы не два штурмана рейсовых кораблей. Ты принцесса, а он начальник разведки. Вы рискуете жизнью ежедневно, и каждая минута вместе может оказаться последней, а ты сидишь и раздумываешь над тем, стоит ли к нему идти. Я ошеломленно смотрела на разбушевавшуюся подругу. А я думала, ты любишь его. Юношеские влюбленности не имеют ничего общего с желанием помочь тебе. Я переросла это чувство. Как? Не знаю. Когда сидела в камере, поняла, что никогда не стану для него той, ради которой он все бросит. Ты бы видела эту ярость, когда мы поняли, что тебя похитили. Я в тот момент на самом деле посочувствовала тем, кто это провернул. Понимаешь, есть люди, которых Фортем убьет, не задумываясь, стоит им стать помехой для безопасности империи. А есть люди, ради которых он разнесет эту империю на камушки. Ты — одна из них. Если ты не встанешь рядом с ним, то я вообще не знаю девушку, которая на это способна. «Таяна!» «Таяна!» — передразнила Мирна. «Зуб даю, он на нее даже не смотрит». «Она ему подходит, она красивая». «Ты не хуже». «Дгнарна!» «Двум особям не восстановить популяцию». «Но она может родить ему ребенка». «Ты тоже можешь! Нужна татуировка с его кровью, разве это проблема?» «Мне не позволят, я могу не выжить». «Ты перенесла звездную лихорадку и выжила. Я думаю, с этим тоже справишься». «Да и есть, в конце концов, переливание крови, очистка крови. Неужели они не смогут тебя спасти, если что-то пойдет не так? Даже если ты откажешься от татуировки, какая разница? Мы на пороге войны!» «Ты права». Я спрятала лицо в ладони. «Ты права, но мне так страшно, что он меня прогонит». «Не прогонит, Паулина. Не сможет, даже если захочет. Иди, вы нужны друг другу». Пиликнула Мирт горничной. Она нахмурилась и посмотрела на меня. «Ластар просит, чтобы ты пришла к нему. Поговорить». Я кивнула. «Хорошо, сейчас буду. Как я выгляжу? Сильно измученной?» Я вытерла глаза и обновила пудру, чтобы скрыть слезы этой совершенно позорной истерики. Звонок Люка стал отсрочкой перед неизбежным, но я твердо решила, что после ужина поговорю с Фортемом. И пусть итог этого разговора вынет из меня душу. Нужно было разобраться со всем раз и навсегда. В коридоре мрачного, как туча Фортема, замерла и сжалась, будто боялась его гнева, направленного совсем не на меня. Это чувство давно должно было уйти куда-то глубоко, но еще нет-нет да проклёвывалось. «Однар!» — прошептала я едва слышно. Он чуть улыбнулся, и внутри разлилось тепло. «Привет, принцесса!» — тихо произнес он. «Идешь к Люку?» «Да, он хотел поговорить. Не знаешь, о чем?» «Спроси сама. Я не ожидала того, что Фортем сделает дальше». Он мягко провел руками по моим волосам, прижался губами ко лбу и на пару секунд прижал к себе, осторожно и нежно. Так что сердце защемило, а каждая клеточка тела вспыхнула от удовольствия. Я хотела бы остаться в этих объятиях навсегда. Но жестокая реальность не позволила такой роскоши. «Все в порядке?» — спросила я. «Да, милая, все хорошо. Иди к брату. Потом увидимся». «Я хотела зайти вечером». Он смотрел куда-то поверх моей головы, словно боялся встречаться взглядом. Нехорошее предчувствие разлилось внутри горечью. «Удачного дня», — выдавила я. «И тебе, Мирна», — кивнул он служанке. Когда Фортем пропал из виду, я обеспокоенно спросила подругу. «Тебе не показалось, что он что-то скрывает? Или чем-то расстроен?» «Канопус на пороге войны. У него куча работы», — справедливо заметила Мирна. «А еще я его до сих пор бешу». Я не хотела показаться истеричкой и промолчала. Но в кабинет Люка входила так, словно ступала на кладбище. Но вместо могил были глубокие подвесные белые кресла, а вместо старого обвитого паутиной забора — панорама города. Сам Люк стоял у стола. «Здравствуй, Паулина. Как ты? Я не отвлек тебя?» «Спасибо, все хорошо. Мы болтали с Мирной, ничего особенного. Что-то случилось?» «Вообще-то да». Он прошел вперед и увлек меня в кресло, почти силой усадив. А потом взял мою руку в свои. «Я говорил с Аднаром и еще с несколькими людьми. Паулина, ты ведь знаешь, что Дгнарна не могут иметь детей без соблюдения особых условий?» Я медленно кивнула, все еще не понимая, к чему Люк клонит. «И знаешь, что для принцессы этот риск слишком велик? Понимаешь, что я не могу позволить вашему с Аднаром браку свершиться? Но... Я не имею права рисковать твоим здоровьем. Даже малейший шанс, что ты погибнешь из-за желания родить ребенка, недопустим. Как и отсутствие у тебя детей в принципе. Я принял решение, Паулина. Замуж за Аднара Фортема ты не выйдешь. Что? Ахнула я. Мир закачался и стал каким-то расплывчатым. Канопус в непростой ситуации. Теперь, когда ты не больна, враг знает, что его план провалился. Примжины скоро нанесут новый удар. Ты — наша надежда. Единственный шанс получить союзника, с которым не страшны никакие враги. Я не понимаю, Люк. Ничего не понимаю. Он отпустил мою руку, которая безвольно упала на колени. Император отошел к окну, смотрел в него, будто вид на город помогал ему сосредоточиться. Давным-давно мир между Канопусом и Денебом был навязан моим отцом. Шаткий мир, готовый рухнуть в любой момент. Аднар тогда только начинал свою карьеру. Все боялись, что Денеб нарушит договоренности и нападет. Тогда Аднар сделал то, чего не ожидал никто. Он выкрал принца Денебского и оставил в этом дворце как гаранта мира между нашими системами. Мальчик ни в чем не нуждался, получил образование и жил в свое удовольствие, хоть и вдали от дома. Денеб неоднократно принимал попытки вернуть принца, но терпел неудачи. И вел себя смирно. Сейчас нам как никогда нужна их поддержка. Они выставили условия, на которые я согласился. Условия? Голос сделался тихим и каким-то чужим. Ты выйдешь замуж за принца Денебского, Паулина, и улетишь на Денеб. Как гарант нашего сотрудничества. Что? Я вскочила. Люк, я не хочу выходить замуж и улетать, я не... Есть долг, Паулина. Есть нечто большее, чем желание остаться среди друзей или выйти за любимого человека. Мы все чем-то жертвуем. Я пожертвовал семьей на этой войне. Я не прошу тебя любить его, не прошу предавать свои идеалы. Но стать верной женой и родить наследника — то, что ты можешь и должна сделать для Канопуса. Почему ты так говоришь со мной, Люк? Почему ты словно чужой? А я не чужой тебе? Я отшатнулась и едва не снесла какое-то стеклянное украшение с постамента. О чем ты говоришь? Докажи мне свою преданность. «Докажи, что эта галактика дорога тебе так же, как и мне». «Замужеством?» «Союзом, Паулина, союзом. Покажи всем, насколько мы сильны. Будь принцессой, уверенной и сильной. Такой, какой должна быть моя сестра». «Но я не твоя сестра». Слова острым лезвием разрезали тишину. Я не собиралась говорить этого, но пути назад уже не было. «Я знаю», — огорошил меня Люк. Он усмехнулся, завидев мой ошеломленный взгляд. «Ты думаешь, это так сложно понять? Аднар умело поддерживает вашу легенду, но, право, я же не дурак». «Люк». «Не нужно оправдываться. Для тебя это был единственный шанс выжить, как и для всех нас. Ты должна быть здесь, и плевать, чья кровь тебе течет. Я назвал тебя принцессой, и теперь, после того, как твою кровь изменила лихорадка, никто не сможет это опровергнуть. А значит, тебе пора уехать». «У меня нет возможности отказаться, да?» Аднар предал корону, солгав мне о твоем происхождении. Подумай сама, какие последствия для него может иметь правда. Вам лучше находиться вдали друг от друга. Хорошо, спустя время произнесла я. Сделаю так, как ты просишь. Люк улыбнулся. Спасибо, Паулина. Ты не представляешь, как я ценю это. И уже обращаясь к компьютеру. Пригласите его высочество принца Денебского-младшего, пожалуйста. Мы замолчали. И в полнейшей тишине медленно текло время. Мучительно, больно. Наконец двери открылись, и я ахнула, когда в кабинет вошел темноволосый парень в черном плаще, расшитом фиолетовыми символами. «Тамир?» Побелевшими губами прошептала я. «Ваше высочество!» Тамир улыбнулся и поклонился. «Я рад слышать о вашем согласии стать моей женой».